с одним патроном, на крайний случай, ежели сильничать начнут. Они ж с трех концов палили, куды тут? Хороши, сторожа, нечего сказать. Ты хоть видел, куда ваши яблоки повезли, по какой дороге? Повезли в Тиханово на двух подводах. В какой конец? В Нахаловский, в какой же еще? Ладно, разберемся, — сказал Кадыков. Он сходил в казенку, купил пол-литру сладкой наливки облепихи и зашел к Насте грядной. Несмотря на позднее время, хозяева все еще дрыхли, Настя лежала на печи, как в окопе, наружу торчали только ее подшитые валенки носами кверху. Степан, завернувшись в свитку, валялся на деревянной кровати в шапке с завязанными ушами, лицом к стенке. В избе было холодно, пар валил изо рта, как в предбаннике. «Есть кто живой?» — спросил Кадыков, переступая порог. «Кого там черт занес?» — нехотя отозвалась Настя, и даже валенки ее не шевельнулись. Она проявляла интерес только к тому, что свершалось на улице. У себя же в избе она делалась сумрачной и глухой. Степан приподнял голову и, увидев фуражку со звездой, на Кадыкове вдруг застонал. «Ты что, иль заболел?» — спросил его Кадыков. Заморила проклятая баба, всю ночь у окна просидит, а потом дрыхнет до обеда. Степан встал с постели, опустил на пол ноги, обутые в валенки. Веришь, а и нет, в валенках ноги зашлись от холода. — Что ж вы не топите избу? — спросил он ее, ведьму, — кивнул Степан на печь. — Сперва надо избу ухетать. «А потом топить», — отозвалась Настя. «Сделай, — говорю, — защитку вокруг избы, все теплее будет». «Изба не сарай, что ж вокруг нее за стреху делать? От людей совестно», — сказал Степан. «Ну и не кряхти, ежели совестно». «Слезай, Настя, у меня тут есть обогревальная». Кадыков поставил бутылку на стол и сам сел на скамью. «Это каким тебя добрым ветром занесло?» — веселее спросил Степан. «Да иду вот по селу, вижу, окна замуравили, зацвели серебряными цветиками. Дай, думаю, загляну, хоть печку растоплю им, не то замерзнут». Настя подняла голову, приставила очко к единственному оку и, разглядев бутылку на столе, проворно слезла с печки. «Ну, погреемся, хозяйка», — обернулся к ней Кадыков и потер ладони. «Давай стаканы». Настя достала стаканы с полки, занавешенной шторкой, поставила на стол, выжидательно спросила: «А как же насчет закуски? У нас ведь, окромя квашеной капусты, ничего нет». «Эту не закусывают», — сказал Кадыков, разливая облепиху. «Она сладкая, вроде чая с сахаром. Ну, будьте здоровы». «Спасибо вам, Зиновий Тимофеевич!» Степан слегка поклонился и выпил залпом. Настя долго тянулась и кривилась. «Ты чего морщишься? Или горько?» — спросил Кадыков. «Вино, она и есть вино. Ты ее пьешь? А тебе страшно, анда сердце замирает», — ответил Настя, ставя стакан. «А вы чего ж не пьете?» А сама поглядывала на оставшееся вино в бутылке. «Я пью только чистое белое», — ответил Кадыков, забирая в руку бутылку. «Что, Настя, еще хочешь?» «А ты петь меня не заставишь?» — осклабилась Настя, раскрывая свой щербатый рот. «А спела бы?» «Ой, не греши! Ну тебя к Богу за пазуху!» Она кокетливо махнула рукой и рассмеялась. «Ты, Настя, вот что мне скажи. Ночью, накануне покрова, ребята на улице шибко гуляли?» «Да ну их к лешему», — ответил Степан. «До полуночи спать не давали». «А выстрелы вы не слыхали? Говорят, стреляли в больничном саду». «И он далек аж за горой, вон иди», — сказал Степан. «Далеко, это верно. Но если люди бдительность проявляют, не спят, то услышать можно, а?» Как ты думаешь, Настя,